Глава 11. Я выбрала самое смелое и дерзкое платье из трех. Серебристое, которое село идеально по фигуре, словно его шили специально. Волосы оставила распущенными, на глаза нанесла немного туши, а на губы — красную помаду темного и глубокого оттенка. Когда я взглянула на собственное отражение, то замерла на несколько долгих секунд. Еще несколько дней назад я даже подумать о таком не могла, что буду находиться в Бельгии с Винсентом, чтобы отправиться практически в лапы смерти. Да, я все еще считала это плохой затеей. Но вот я была здесь. Серебро обтягивало талию и бедра. Ткань мягко мерцала при каждом движении, ловя свет ламп и превращая его в холодные вспышки. Последние дни я слишком часто чувствовала себя пешкой. Сегодня я хотела выглядеть как фигура, которую невозможно игнорировать. Утро и весь день выдались пугающе свободными, почти ленивыми. Роули снова уехал куда-то по своим делам, коротко сообщил, что вернется позже, и исчез. Я осталась в номере одна. Странно, но теперь одиночество ощущалось иначе. Уже не как возможность сбежать, а как пауза перед чем-то неизбежным. Я больше не заходила в его комнату, даже не подходила к двери. Между нами и без того было слишком много напряжения, чтобы еще и вторгаться на его территорию. Вместо этого я пыталась занять себя мелочами. Например, перечитывала новости, бесцельно листала каналы, сидела у окна и смотрела на чужой город, который казался слишком спокойным для того, что мы собирались сделать вечером. Бельгия. Я едва знала о ней что-то большее, чем сухие факты. Иронично, что именно здесь могла оборваться моя жизнь. Торговец вернулся за пару часов до мероприятия, и мы разошлись по комнатам, чтобы собраться. Я отвернулась от собственного отражения, будто застигнутая врасплох, и подошла к кровати. Черный, минималистичный, с холодной металлической застежкой клатч лежал на покрывале. Я взяла его, чувствуя, как в груди снова поднимается знакомое желание — закурить. Резкое, требовательное. Как способ заземлиться, успокоить дрожь, заглушить лишние мысли. Сглотнула и подавила его. Не сейчас. Хотя я могла, ведь дурацкие две сигареты почти всегда были со мной с момента, как я бросила. На всякий случай. Я переложила их из своей сумки в этот клатч немногим ранее. Все на тот же «на всякий случай». Пальцы скользнули к телефону, уже заряженному. Роули заранее достал зарядку, и устройство лежало на тумбочке, полностью готовое к включению. Я на секунду задержала палец над кнопкой, а затем нажала. Экран вспыхнул, и почти сразу посыпался шквал уведомлений. Пропущенные вызовы, сообщения, в основном от Митча. Сердце болезненно сжалось. Я быстро пролистала. Короткие «Ты где?», «Ответь», «Ты в порядке?», «Аника, это уже не смешно». И еще десятки в том же духе. И одно от Мэтта, короткое. «Хорошо». Всего одно слово. Если Мэтту ничего не ответила, так как ответ даже и не требовался, то вот Митчу пришлось писать многое и одновременно с этим кратко. Осторожно подбирая формулировки, избегая конкретики, стараясь звучать спокойно и убедительно. Я написала, что не могу пока рассказать всего, что это связано с делами, что со мной все и правда хорошо. Несколько раз перечитала перед отправкой, чтобы не выдать лишнего. Я выключила звук, убрала телефон в клатч и защелкнула его, после чего вышла из комнаты и встретилась с глазами Винсента, который уже ждал меня. Он был во всем черном. Черный пиджак, идеально сидящий по плечам. Черные брюки, вытягивающие силуэт. И рубашка тоже черная, гладкая, похоже, шелковая, потому что ткань мягко отражала свет лампы. Без бабочки, без галстука. Верхние две пуговицы расстегнуты, открывая линию шеи и ключиц. Это выглядело намеренно, сдержанно, опасно и почти вызывающе. В животе все напряженно сжалось. Его взгляд также медленно скользнул по мне. Прошелся от волос, распущенных по плечам, к глазам, задержался на губах с темно-красной помадой, потом ниже, к серебру платья, которое обтягивало талию, к линии бедер, к ногам. Внутри поднялась горячая, нервная и почти болезненная волна. Сердце билось быстрее, но я держала спину ровной. Осталось стоять на месте, когда Винсент также неспешно шагнул ко мне. Каждый его новый шаг словно отмерял расстояние не только между нами, но и до того вечера, который мог закончиться чем угодно. Мужчина остановился совсем близко, поэтому мне пришлось приподнять голову, и хоть я была на каблуках, все равно была значительно ниже. На голову точно. Почувствовала тепло его тела, тонкий аромат парфюма, смешанный с чем-то более глубоким, мужским, знакомым. В животе все напряглось еще сильнее, будто перед прыжком. Вот черт. «Дай мне руку», — сказал он тихо и требовательно. Я не спросила, зачем, просто протянула. Ладонь чуть дрогнула, но я надеялась, что он этого не заметил. Роули осторожно взял ее, когда как его теплые и крепкие пальцы контрастировали с прохладой моей кожи. Из внутреннего кармана пиджака мужчина достал браслет. Тонкий, темный металл и с камнями, имеющими глубокий графитовый оттенок, почти черный, но при свете в них пробегали холодные серебристые искры. Он аккуратно обернул браслет вокруг моего запястья. Камни коснулись кожи, и я вздрогнула. От холода или от него самого, точно не поняла. «Это еще зачем?» — спросила, глядя на браслет, но ощущая его пальцы слишком отчетливо. Он поднял на меня все тот же темный, сосредоточенный взгляд. «Во-первых, он сочетается с платьем», — произнес спокойно. «А во-вторых?» Его пальцы задержались на застежке на долю секунды дольше, чем требовалось. «Во-вторых, внутри микрофон и трекер. Если что-то пойдет не так, я буду знать, где ты, Аника, и слышать». Замерла, ведь мне не понравились эти его слова. Сердце ударило о ребра так сильно, что я почти физически ощутила это. «Ты планируешь, что что-то пойдет не так?» «Я планирую любой исход», — ответил он ровно. «Деверей не любит проигрывать». Винсент отпустил мою руку не сразу. Секунда, еще одна, а потом сделал шаг назад. Воздух между нами снова стал чуть прохладнее. Я даже как-то передернула плечами, а Винсент взглянул на наручные часы. «Оружие туда пронести не получится», — продолжил торговец, только не глядя на меня. «Будет досмотр, поэтому браслет — единственная защита. И вот еще». Он протянул то самое устройство, которое я забрала и покрутила в пальцах. «Нажмешь вот». «Да, я уже поняла». Я предполагала, как именно оно работает и включается, да и кнопок тут всего было две, так что догадаться было несложно. «Хорошо. Тогда при досмотре проблем возникнуть не должно. Это выглядит как одно из женских принадлежностей». На его высказывание я лишь выгнула бровь. «В уборной включишь его. Оно сработает автоматически, как только окажешься ближе к Девере». «А если поблизости будут другие устройства, те же смартфоны, проблем с передачей не возникнет?» «Не должно». Выдала кивок, а после подошла к креслу, на спинке которого висело пальто. Оно появилось в гардеробе сегодня утром. Я заметила его, когда достала платье. Видимо, Винсент также приказал доставить его. Темное, почти черное, с мягкой подкладкой и строгим силуэтом. В Бельгии было прохладно, особенно сейчас, вечером, поэтому пальто было как нельзя кстати. Я взяла его, собираясь надеть сама, но Винсент уже оказался рядом. «Позволь», — тихо произнес он. Пришлось замереть на долю секунды, а затем, без слов, чуть повернулась к нему спиной. Он поднял пальто и медленно накинул его на мои плечи, так что ткань соскользнула по открытой коже, по линии ключиц и по верхней части спины, там, где платье оставляло пространство для воздуха и для его взгляда. А затем пальцы Роули коснулись моей кожи, из-за чего пришлось задержать на секунды дыхание. Мужчина поправил воротник. Его ладони медленно, почти лениво, скользнули по моим плечам вниз, задерживаясь на открытых участках чуть дольше, чем требовалось для простой помощи. И от этого касания по позвоночнику прошла тонкая электрическая дрожь, растекаясь ниже, собираясь тугим узлом где-то под ребрами. Он наклонился чуть ближе, чтобы застегнуть верхнюю пуговицу пальто. Его дыхание коснулось моей шеи. И на мгновение мир сузился до этого ощущения. Его тепла, близости и спокойствия, которое каким-то образом передалось мне, даже несмотря на весь риск предстоящего вечера. «Все будет нормально», — произнес мужчина негромко, почти у самого моего уха, и я облизнула вмиг пересохшие губы, отдаленно радуясь тому, что помада была стойкой. Иначе мы еще выйти не успели бы, а макияж уже пришлось бы поправлять. Торговец отошел, и уже меньше чем через минуту мы вышли из апартаментов. В коридоре ждали все те же двое его верзил, молчаливые, собранные в темных костюмах. Интересно, Роули доплачивает им еще и за суровый внешний вид и вечное молчание? Или это люди автоматически такими становятся, как только начинают работать на торговца? Они кивнули Винсенту и без лишних слов направились к лифту. Пространство вокруг нас начало меняться, становиться более формальным, более холодным. Все личное осталось за дверью номера. Внизу нас уже ожидал черный внедорожник. Гладкий, массивный, отражающий вечерние огни. Один из мужчин открыл заднюю дверь. Я села первой, аккуратно придерживая платье, чтобы серебристая ткань не зацепилась. Винсент занял место рядом. Дверь мягко закрылась, изолируя нас от шума улицы. Верзилы не только не поехали с нами, но и за нами, а водитель уже был внутри. Внутри было тихо. Двигатель заурчал, машина тронулась. Почти сразу же отвернулась к окну, смотря на мелькавшие огни. Узкие улицы с аккуратными фасадами домов, витрины магазинов, отражающие огни, редкие прохожие в пальто, спешащие по своим делам. Где-то вдалеке мелькнула темная гладь воды, над которой висел холодный туман. Антверпен казался спокойным, даже, я бы сказала, почти мирным. Также через отражение в стекле я видела и силуэт Винсента, с которым мы так и не сказали друг другу ни слова, пока не доехали до конечной точки.